Мы вынесли его на дорогу и положили в двуколку. И это было все. После этого нам уже нечего было больше делать. А потом все услышали об этом. Все узнали, и Брайсы, и вся деревня, все. Но я узнала раньше. Я узнала в ту самую минуту. Как могла я узнать? Бывает. Между двумя людьми всякое бывает. Рут сказала, я не видела его, когда он был мертв. Все видели его там, в доме. Поднимались по лестнице наверх и глазели на него. Но я не пошла, я боялась. Я не хотела видеть, каким он стал. Теперь я жалею, что не видела. Но у тебя есть то, что тебе нужнее всего. Ты можешь вспоминать. У тебя есть это, Рут. Если бы я поглядела на него... Вы говорите, с лицом ничего не было? Я тебе правду сказал. Тебе положено все знать. Я рассказал все, как было. Мне не нужно, чтобы вы щадили мои чувства. Я и не пытался. Да, она поглядела на Поттера. И теперь ей казалось, что в комнате словно бы что-то изменилось, потому что, наконец, открылась вся правда, и больше ничего не нужно было узнавать, и еще потому, что она могла разделить эту правду с Поттером и понимала, ясно понимала, как все это было и для него. Что-то протянулось от него к ней, какая-то тонкая нить, которая уже никогда не порвется. Поттер, он держал все это знание при себе, всю правду, и воспоминания свои и чувства, чтобы разделить их с ней, когда она будет к этому готова. А теперь... Но она не знала, как сказать о том, что же теперь и что дальше, как сказать о себе, о Бене. Значит, его тело лежало на земле, безжизненной и раздавленной тяжестью упавшего дерева, и кровь, просочившись сквозь одежду, напитала землю. Но лицо осталось невредимым. Неожиданно, откуда ни возьмись, слезы подступили к горлу и хлынули ручьем. А Поттер сидел на стуле и не говорил ни слова, и все же был для нее утешением, как бы перекладывая часть ее горя на себя. А она плакала так, как не плакала еще никогда, ни перед одним человеком на свете. И это было хорошо, это давало облегчение, которого она не испытывала за все долгие месяцы скорби в одиночестве. И как бы подвело под чем-то черту. Поттер приготовил для нее и для себя еду. Холодное мясо, хлеб, соленые огурцы. И хотя Рут сказала, что еда не идет ей в горло, все же, отведав кусочек сочного розоватого мяса, почувствовала вдруг, что страшно голодна. Поттер молча смотрел, как она ест. «Тебе надо есть. Негоже совсем забывать про себя. Ему бы это не понравилось». И она не рассердилась, не взъерошилась против его слов, как бывало всякий раз, когда кто-нибудь начинал говорить ей, что бы сказал Бен, да чего бы он хотел, да что бы он подумал. Поттер был прав. И она понимала это, понимала, какая забота о ней проявилась в этих его словах. Она поглядела на свою пустую тарелку. В первый раз со смерти Бена она поела с кем-то за одним столом. Даже с Джо ни разу не присела рядом. Поттеру как-то удалось вывести ее из погружения в самое себя. Хотя он закончил свой рассказ и говорил-то совсем мало. Теперь ей хотелось спросить его, неплохо ли ему жить тут в одиночестве, разузнать больше про его жизнь, быть может, выведать у него какой-то секрет. в надежде, что он научит ее чему-то, объяснит ей, как она сама должна жить».